Конец деятельности Самсона. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женой своею, принесший с собою козленка, читаем в книге Судей, 15 глава, 1 стих. Эти несколько дней могли включать недели и даже месяцы. Тесть изумил пришедшего Самсона заявлением: «Я думал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее. Пусть она будет тебе вместо ее». Это было и оскорблением для Самсона, и нарушением местного закона. Самсон уплатил за нее, и она считалась его женою. Самсон решил: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». А зло он придумал особенное, о котором мы так читаем. «И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные». Судей 15 глава, с 4 по 5 стих. Разумеется, Самсон сделал это не единолично, но его помощники не упоминаются, так как это делалось на его ответственность. Лисицами же названы водящиеся в Палестине в большом количестве шакалы. Пожар, устроенный Самсоном, причинил громадные убытки филистимлянам, которые, однако, узнавши побудительную причину, не напали на Самсона, а осудили его тестя и его жену, пошли и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон и это не удовлетворило. Он напал на филистимлян, многих из них перебил голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. Это был уже вызов всему народу филистимскому, на который те скоро ответили. Пошли филистимляне и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. Перепуганные евреи спросили их, в чем дело. Филистимляне ответили, что пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. Евреи согласились выдать Самсона филистимлянам. Пришли к Самсону в ущелье Етам, которое теперь называется Арак-Исмаин, около 3 километров от Цора, и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Самсон взял с евреев клятву, что не убьют его, а только выдадут филистимлянам. Позволил, чтобы ему связали руки и вели его. Когда привели Самсона к Лехе, возможно, теперешнему холму Хирбет-эс-Сияг, филистимляне с криком кинулись ему навстречу. Тогда произошло дивное. Сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы с рук его. Судей 15 глава, 14 стих. Самсон схватил лежавшую на земле ослиную челюсть. Некоторые думают, что это была палка с прикрепленной к ней ослиной челюстью. И этим превентивным оружием убил 1000 человек. Побивший своих и своего народа врагов, Самсон бросил челюсть и назвал то место Рамов-Лехи, то есть брошенная челюсть. После сильного напряжения Самсон почувствовал слабость и жажду. Он обратился к Господу с молитвой: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных». Судей 15 глава, 8 стих, 18 стих. В этой молитве Самсон смиренно сознавал себя только орудием в руке Божьей, приписывая великое спасение не себе, а Богу. Бог ответил на молитву Самсона. Там же открылся источник, из которого потекла вода. Самсон напился, и силы его возвратились. Тому месту дано название Эйн-Хакоре, то есть источник взывающего. Филистимляне после этого боялись задираться Самсоном, и был он судьей Израиля в одни филистимлян 20 лет, написано в Библии. Но не говорится, что он избавил Израиля от ига филистимлян. Будучи судьёю, Самсон не придерживался ни буквы, ни духа Писания. По какому-то случаю он оказался в Газе, одном из укрепленных городов филистимских. Там он увидел блудницу и пошел к ней переночевать. Жители Газы, зная, где находится Самсон, стерегли городские ворота с намерением убить Самсона при наступлении дня. Но в полночь он встал, пришел к городским воротам, вырвал их вместе с косяками и запором, взвалил себе на плечи и отнес на гору на пути к Хеврону. После этого полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек. Имя ее Далила, Судей 16 глава, 4 стих. Эта долина начинается в 20 километров на юго-запад от Иерусалима и простирается до Средиземного моря. Название Сорек означает «виноградная лоза». Самсону же, как Назарею, было заповедано не есть ничего, что производит виноградная лоза. Далила означает «слабая, печально нежная». Она не названа блудницей. Но Самсон сделал ее своей любовницей, чего закон не допускал, а требовал, что если кто приспит с девушкой, то обязан дать отцу ее 50 сиклей, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею, в Второзаконии 22 глава, 29 стих. 50 сиклей — это 554 грамма. Самсон об этом не думал. Филистимские же правители решили воспользоваться слабой женщиной, чтобы одолеть силача. Они обещали Далиле каждый по 1100 сиклей серебра, около 12 килограммов, если только она выведает у Самсона тайну его силы, чтобы связать его и усмирить его. Главных правителей филистимских было 5 – Екрона, Аскалона, Гефа, Азота и Газы. Далила начала ласкаться и выпытывать у Самсона тайну его силы. 3 раза он обманул ее. 1 раз сказал, что если его связать семью сырыми тетивами, то он станет, как прочие люди. 2 раз сказал, что он станет, как прочие люди, если его связать новыми веревками. 3 раз сказал, что если воткать в полотно 7 кос его головы и прибить к ткальной колоде, то он будет бессилен. Все это Далила сделала со спящим Самсоном, но пробужденный возгласом «филистимляне идут на тебя» разрывал тетивы, рвал веревки, выдернул колоду, которой было прикреплено полотно с его волосами. Разумеется, Далила плакала и упрекала, что он не любит и обманывает ее. Наконец Самсон не выдержал и признался: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Судей 16 глава, 17 стих. Далила поспешила сообщить это владителям филистимским. Они принесли ей обещанное серебро и ожидали результата. Ночью она остригла 7 кос, в какие были заплетены волосы Самсона, и пробудила его возгласом: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Проснувшийся Самсон самоуверенно ответил: «Пойду, как прежде, и освобожусь». Он даже не чувствовал, что Господь оставил его за то, что он оставил закон Божий, увлекался язычницами и выдал язычнице тайну своей силы. Филистимляне одолели Самсона, выкололи ему глаза, привели его в Газу, приковали 2 медными цепями в тюрьме и заставили молоть, то есть исполнять ту работу, какую обычно делают женщины, от Луки 17 глава 35 стих. Ослепленный и униженный Самсон сознал причину своего падения и раскаялся пред Богом. Филистимляне же, одолевшие его женщиною и серебром, устроили праздник в честь Дагона и говорили: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». 16 глава, 23 стих. Они даже привели Самсона в свой храм, чтобы он забавлял их. В храме было несколько тысяч человек. Самсон попросил проводника поставить его у главных колонн, на которых опиралась кровля храма. Там он произнес краткую молитву: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». Судей 16 глава, 28 стих. Уперся в колонны, сдвинул их с основания, здание рухнуло, и под его обломками умерли тысячи людей и Самсон. Родные забрали и похоронили его в гробе отца его. Нам важно помнить, что великие дела совершал Самсон тогда, когда нисходил на него Дух Господень, Судей 14:6, 14:19, 15:14. Когда же он выдал тайну своей силы язычнице, Господь отступил от него, он стал как прочие люди и попал в руки филистимлян. И мы имеем предупреждение: не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. К Ефесянам 4 глава, 30 стих.